здоровенный простоголовый гонщик смолы и дегтя. «Но чего ты выслуживаешься, Самошка? С кем опосля жить будешь?» «Сюда его», — приказал Потылицын. «Если окажет сопротивление, пристрелить». «Вяжите, вяжите», — бурчал Матвей Скрипкин. «Как бы вас опосля не повязали. Угроза? Шампалами пороть. 50. Нос? Кто еще выступит с защитой?» Никто не выступил, притихли. Псаломщика Федора и Егора Теплова оставили покуда, прикрутили к лавкам Василия Ощепкова, учителя из Тигрицка, Матвея Скрипкина, Клавдию Егоровну и Евгению Петровну. Бабы, выдвинутые мужиками на передний план, глазели на обнаженные тела со страхом и недоумением. «Как можно так? Стыдобушка-то!» Когда привязали пятерых, Потылицын, поигрывая плетью, взятой им у казака, прошелся у лавок, остановился возле учительницы. «Ну-с, может, скажете, у кого получали воззвание подпольного комитета большевиков?» И как бы играючи легко стеганул учительницу плетью, предупредив: «Сие не в счет, сударыня, просто из любезности. Молчите?» «Ну, брат, начинай», — сказал казаку. «Кстати, это тебя разоружили?» «Меня», — ответил казак. «Фамилия?» «Глотов». «Когда тебя обезоруживали, учительницу видели?» «А как же! Она, гадина, в сборне отиралась». Потылицын махнул рукой прапорщику Савельеву. «Начинайте». После первой же плети кровь брызнула, учительница дернулась на лавке, но удержали коноплянные веревки. Закричала диким голосом: «Базлаешь, гадина! Базлай, базлай! Как бы не интелепутия проклятущая, царь-батюшка до сей поры сидел бы на престоле». Клавдия Егоровна тоже кричала страшно и пронзительно. Вопль, вопль на всю деревню и дальше. Знали цари-матушки России от жесточайшего тирана Ивана Грозного с его всеистребительной опричниной до царя Николая II, когда воспитывали своими милостями и привилегиями. Потому-то и служили казаки верою и правдою тиранам, не ведая ни жалости, ни милосердия к ближнему, тем паче к мазутчикам городов, к мужикам и всяким иногородним. Псами лютыми показали себя на подавлении народных восстаний, обогрев шашки безвинной кровушкой, не сожалея о том и не раскаиваясь ни перед Богом, ни перед людьми. Так должно. И не потому ли Татьяна Семеновна, бабушка Ноя, изрубив Еремеевой шашкой двоюродную сестру Селестину Григорьевну, спокойно спала до того дня, покуда не узнала от внука, чью кровушку выцедила из тела в деревушке Ашаровой на Енисее в Рождество 1907 года. После ночного разговора с Ноюшкой, побывав в Минусинске, навестив доктора Гриву и выспросив у него, правда ли, что жена его убита в Ашаровой в то Рождество, Татьяна Семеновна кинулась в собор к самому протоиерею, Константину Минусинскому, чтобы покаяться в пролитии родной кровушки. Протоиерей Константин, выслушав, в каком грехе кается старуха, утешил ее. То был не грех, дескать, коль убиенной была бунтовщицей, да еще политической ссыльной, принимавшей участие в восстании красноярских мазутчиков. Не было Бога в душе, безбожницы-подпольщицы, и потому не грех убить волчицу, отринувшую Бога и сословие свое казачье, из коего происходило убиенное.